Моя столица. За последние годы раза три мне случилось выступать на банкетах с одной и той же речью. Банкеты были в честь совершенно разных лиц в разных странах и на разных языках. Один раз мы чествовали певицу в Нью-Йорке, в другой раз поминали умершего писателя в Париже, в третий раз почетным гостем банкета был художник. Я его очень люблю, но уж прав не помню, где это было. И всюду было у меня впечатление, что я свое слово строю добросовестно, к делу приспособляя весь замысел речи к своеобразию данного чествуемого лица. Но после третьего банкета подошел ко мне господин, подмигнул и сказал: «Позвольте представиться, такой-то. Я был тогда-то в Нью-Йорке и тогда-то в Париже. Поздравляю! Удивительная для ваших лет сила памяти! Наизусть изволили заучить. Слово в слово». До сих пор краснею, когда вспоминаю. Но краснею только из самолюбия, свойственного всем застольным ораторам. По существу же краснеть нечего. Легко может случиться, если позовут меня завтра еще на банкет, героем которого будет, скажем, редактор газеты, или бывший городской голова, или капельмейстер, что я опять скажу то же самое. Слово построю добросовестно, к делу, приспособляя замысел и так далее, а выйдет то же самое, что зависит не от личности чествуемого гостя и не от области его служения, а от того, имеется ли в его жизнеописании одна особенная особенность. У той певицы, у покойного писателя и у художника она была. Именно та черта, ради которой я всегда рад выступить в безотрадной, Богу и людям противной роли послеобеденного словослова. А не будь этой черты, без приказа свыше не соглашусь. Это драгоценная, это неподменимая, это благословенная черта заключается в том, что все они из Одессы. Я не уверен, подобает ли человеку моего знамени сознаваться в патриотическом пристрастии к месту, лежащему не под сенью этого стяга. Но ничего не поделаешь. Все мы такие, кто там родился, а кто не такой, зовите его черным изменником. При мне в Лондоне раз один земляк, не моргнув ресницей, удостоверил во всеуслышание, что в Одессе 9 миллионов жителей. Потом он объяснил мне: это потому, что в Лондоне 8. А если бы в Лондоне было 20, у нас было бы 25, и никаких уступок. Я его понимаю. Даже завидую, что мне самому не пришел в голову такой простой статистический метод. Хочу только отметить по этому поводу, что никто из нас никогда не пытался оспаривать прочную всероссийскую нашу репутацию. Отважных и бодрых мы ею гордимся, во всяком случае, те из нас, в ком есть настоящий стержень. Чем была бы жизнь, если не врать? Опять сошлюсь на Растана. Это о лжи он сказал: «От вас он ки ле шоз, не серьян ке се кель сон, от и без которой вещи были бы лишь тем, что они есть». Впрочем, он это написал о солнце, но не просто выстроился наш город. 7 народов, 7, по крайней мере, сложили в складчину, кто свой гений, кто свой пот, чтобы создать эту жемчужину вселенной. Умница немка, царица в Петербурге, выбрала лучшее место на всем Черноморье, между Днепром и Днестром, и сказала: быть на этом месте главной гавани Понта-Эвксинского. Французский беженец, по паспорту Ришелье, но мы зовем его Дюк, был гувернером нашего младенчества. Из всех 100 городов Италии, от Генуи до Бриндизи, потянулся в Одессу легион черноглазых выходцев, купцы, корабельщики, архитекторы, и притом, да зачтется им это в куще райской, на подбор высокоодаренные контрабандисты. Они заселили молодую столицу и дали ей свой язык, свою легкую музыкальность, свой стиль построек и первые основы богатства. Около того же времени нахлынули греки, лавочники, лодочники и, конечно, тоже мастера беспошлинного товарообмена и связали юную гавань со всеми закоулками Анатолийского побережья, с Эгейскими островами, со Смирной и Салунью. Итальянцы и греки строили свои дома на самом гребне высокого берега. Евреи разбили свои шатры на окраине, подальше от моря. Еще Лесков подметил, что евреи не любят глубокой воды, но зато ближе к степям. И степь они изрезали паутиной невидимых каналов, по которым потекли к Одессе урожаи сочной Украины. Так строили город потомки всех трех племен, некогда создавших человечество — Эллады, Рима, Иудеи. Оправил ими сверху и таскал их в юки снизу юнейший из народов славянин. В канцеляриях распоряжались великороссы, и даже я, ревнивый инородец, чту из их списка несколько имен Воронцова, Пирогова, Новосельского. А Украина дала нам матросов на дубки и каменщиков, и, главное, ту соль земную, тех столпов отчизны, тех истинных зодчих Одессы и всего юга, чьих эпигонов даже в наши дни волжанин Горький пришел искать и нашел настоящего полновесного человека. Очень длинная вышла фраза, но я имею в виду Босяков. И еще. Второго зодчего дала нам Украина. Звали его Чумаком. Он грузил жито у днепровских порогов и, покрикивая на валов цоп-цобе, брел за скрипучим возом по степу до самой пересыпи. Кто его знаете, сколько недель пешего пути или месяцев? Итого, считая Екатерину и Дюка, семь народов. И каких? Но, говоря о семи только народах, я безвинно обидел еще пять или шесть. Две улицы у нас арнаутские, большая и малая. И есть недалеко в степи на берегу Любентальского лимана албанская деревня, где, впрочем, говорят по-гречески. Есть предместье Молдаванка, есть Болгарская улица и Цыганская, польский спуск, армянский переулок, фруктовщики татары и караимская кенасса. В гимназии в нашем классе на 20 с чем-то учеников было 13 народностей. Во всех, кажется, пяти гимназиях латынь преподавали чехи, а жандармский ротмистр, с которым был у меня как-то разговор по неприятному делу, оказался носителем звучной мадьярской фамилии. Жаль, хорошая фамилия. Но на латынцах и на ротмистрах я не настаиваю, так как иные скажут, что город можно было бы выстроить и без них. Зато все остальные подлинно и честно под смеющимся нашим солнцем, среди запахов моря и акации и чесноку, строили мой город, истинное, законное, хотя и до матерей родившееся дитя Лиги наций. Буду огорчен, если отсюда сделано будет заключение, будто мой город мешанина. Совершенно серьезно. Или, скажем, на три четверти серьезно, я считаю нас, одесситов довоенного поколения, отдельной нацией. Но ее национальный облик подобен широкому полотну канвы, на которой переплели свою вышивку бесчисленные культуры севера, юга, востока и запада и всех прочих стран света. Первая газета у нас, современница Бородинского боя, была французская. Театр остался итальянским, едва ли не до половины прошлого столетия. В архиве есть афиша первой постановки «Ревизора» почти век тому назад. «Ревизор», конечно, шел по-русски, но афиша напечатана по-русски и по-итальянски. Только в 70-х, кажется, годах исчезли на угловых дощечках итальянские названия улиц. В первой трети прошлого столетия были у нас поэты итальянские и греческие, и в Одессе же издавали свои книжечки стихов, впрочем, издавали за свой собственный счет. Плохой признак, так что хвастать тут нечем. Но все-таки были. Французский поэт Шапелон был еще даже в 60-х годах, и его книжку напечатали настоящие издатели в Париже, и предисловие написал Ламартин, осторожно похвалив стихотворение за восточный колорит. Пушкин провел в Одессе несколько лет, беспокойный своей молодости, обучаясь атеизму под руководством глухого англичанина, и там написал лучшую свою поэму. Не помню точно, какую именно. Во всяком случае, уж безусловно, лучшее место в Онегине — строки об Одессе. Хотя они в канон романа и не вошли, и никто их не знает. Однажды в обществе трех студентов-словесников я выдал их за свои. И сошло. В обновлении литературы древнееврейского языка Одесса сыграла, вероятно, большую роль, чем все другие города мира, взятые вместе, или, скажем, три четверти. Здесь писали Ахат Гаам и Бялик, здесь издавался журнал, роль которого напрашивается на сравнение с ролью отечественных записок в истории русской культуры. Конечно, была у Одессы и общая лингва франка. И, конечно, был это язык славянского корня, но я с негодованием отрицаю широко распространенное недоразумение, будто это был испорченный русский. Во-первых, не испорченный, во-вторых, не русский. Нельзя по внешнему сходству словаря и правил склонения умозаключать о тождественности двух языков. Дело в оборотах и в фонетике, то есть в той неуловимой сути всего путного, что есть на свете, которая называется национальностью. Особый оборот речи свидетельствует о том, что у данной народности ход мыслей иной, чем у соседа. Особая фонетика означает, что у этой народности другое музыкальное ухо. Если в Америке человек из города Каламазу, ударение на зу, в штате Нью-Йорк вдруг заговорит по-английски, его засмеют до уничтожения, говоря по-нашему. Да и словарь, если подслушать его у самых истоков массового говора, был не совсем тот, что у соседних дружественных наций, русской и даже украинской. Рыбаки на Ланжероне, различая разные направления и температуры ветра, называли один ветер «широкий» — итальянцы так произносят «сирокко» — через «ша», а другой — «тармонтане». То есть трамонтана. Особый вид баранки или бублика называли семитатью, булку — франзолью, воблу — таранью, кукурузу — пшенкой, дельфин — морской свиньей, креветки — рачками, крабы — раками, а улитка — лавриком, тяпка — секачкой, басонный мастер — шмуклером, калитка — форточкой, детей пугали не букой, а бабаем, и Петрушка или Мартын Баруля именовался Ванька Рутютю. На низах в порту эта самобытность чувствовалась еще гуще. Словарь босячества сохранился, к счастью, в рассказах покойного его бытописателя Кармена, но я из него мало что помню. Часы назывались «Бимбор», а дама сердца была «Бароха». И грамматика была не совсем та. Пальто мы склоняли. Родительный пальта — множественное число польта. О том, что мы склоняли наречие «туда», знали и северяне, и очень над этим смеялись, и напрасно. Очень удобный и убористый оборот. Вопрос ведь далеко не всегда в том, куда я направляюсь, туда или сюда. В жизни часто гораздо важнее, кудою легче в то место пробраться, тудою или напротив сюдою. Ведь это проще и короче, чем по-русски «той дорогой». Я слышал и другие падежи. В гимназии мы тайно печатали школьную газету на гектографе. Однажды мне показалось, что белый лист не так лег на желатине, как надо, и я сказал печатающему: «Ты не туда положил». Он ответствовал: «Не беспокойся, в самую туду». Север еще больше смеялся над нашими оборотами речи, и тоже напрасно. Знаменитые «две большие разницы» беру под свою защиту непреклонно, да, как и сказать по-другому, столь же коротко и ясно, или «без ничего». Куда выразительнее, куда абсолютнее, чем все мыслимые пресные великорусские переводы этого перла. Или возьмем общеизвестную по-русски формулу: с одной стороны, нельзя не сознаться, с другой стороны, нельзя не признаться. Метко, я согласен, но длинно и сложно. У нас это короче. Шабы да, так нет. Вообще наш язык гораздо больше, чем русский, ценил и понимал слово «да». Странно, лучшее слово на свете. Люди когда-то жизнь отдавали, чтобы услышать его из уст упрямой красавицы. Некогда целые царства называли себя «Langue d'oc», «Langue d'oil», «Il bel pes», «Dof il si suona». А пользоваться им мало кто умеет. Мы умели. «Ты ничего не понял». «Неправда, я да понял». Непереводимо и необходимо. Все дело в оборотах. У Кармена, которого я только что помянул, была где-то в очерках такая беседа между двумя гражданами портовой территории. «Митька! Шо? Пальто нашел! Тащи ее суды! Нельзя! Почему? Бу ей пассажир сидеть, а ты его вытруси». Но это все только язык и словесность, а не вся культура. Понятие национальной культуры бесконечно шире, чем одно производство слов, устных или печатных. Английская культура выразилась ярче всего не в Шекспире, а в строе государства и общества, в парламентаризме и суде присяжных, французская — в 14 июля. Я бы даже так сказал, лучшая поэма каждого народа называется «Крамола». К ней ведут в течение столетий все песни, в ней выливаются все мечты народа. Но не по пальцам одной руки перечтешь все народы, чьей крамоле ареной была Одесса. В одной из харчевен одесского порта юнга по имени Грибальди встретил того матроса-карбонария, который впервые опоил его мечтой о свободной Италии. Есть интриганы, утверждающие, будто случилось это в Таганроге, но я не верю. В красном переулке близ греческого базара есть домик шириною в два окна, а над воротами мраморная доска, датированная 1821 годом. Надпись свидетельствует, что здесь проходили тайные сходки национального общества, которое, не сомневаюсь, именно и освободило Элладу. Ружья свои, бившие на 30 шагов без промаху, они прятали в катакомбах, что и поныне вьются на десятки верст под мостовыми Одессы. Теперь входы засыпаны, давно никто в катакомбах не был, но 100 лет тому назад грек-контрабандист гулял по ним уверенно, как Тезей по лабиринту и без Ариадниной нити. В конце одной из улиц над краем обрыва, где открывается с альпийской высоты в 64 сажени вид на море до самого горизонта, горизонт у нас почти до экватора, стоит барский особняк с башенкой, польский особняк. В детстве я знал имя владельца, но в нем слишком много согласных, чтобы могла их удержать обыкновенная память. Помню зато славу того дома. Одна из мастерских, где подготовлено было повстание 1863 года. С начала 60-х годов Одесса стала штаб-квартирой еврейского движения, сначала просветительного, затем палестинофильского, потом сионизма и самообороны. В первые годы русского подполья здесь был убит кто-то важный, кажется, Стрельников. А в 1905 году из-под старой крепости в парке я видел пожар порта и силуэт Потемкина вдали. Под обрывом трещала стрельба пачками, а ветер разносил искры пожара далеко. Мы еще тогда и не догадывались, как далеко. Уж не как шовинист, просто как бесстрастный читатель иногда книжек по истории, позволяю себе усомниться, есть ли, был ли на свете другой город, до такой степени насыщенный надеждами и порывами стольких народностей. Нечто внешне подобное творится теперь в Женеве, но то делегации, а не население. В Лондоне жили когда-то, в Париже теперь живут эмигранты. Говорят по-своему и, быть может, тоже мечтают о мраморной доске в будущем, если до тех пор не перестроится переулок. Но и эмигранты эти не вливаются в толщу населения, и Париж остается в стороне. Нью-Йорк? Он своих инородцев не то что ассимилирует. Фраза о плавильном котле пока только фраза, но он обезличивает. Главная же разница — та, что все эти города раньше выстроились руками одного народа, и только потом, много позже, стали приливать иностранцы уже в готовую национальную среду. Одессу, как Вавилонскую башню, с первого камня строили все племена. То есть, как уже доложено выше, все, по-моему, истинно великие племена истории. Все ее строили, и каждая вложила в нее кусок своей гордости. Оттого и получилась в итоге та степень муниципальной гордости, коей только слабым, далеко не крайним образцом является настоящий очерк. Я еще из умеренных. Слово «приезжий» кажется уже проскользнувшее на этих страницах. Надо было послушать, с какой интонацией произносили его когда-то иные из моих земляков. «Надуть меня? Что я, приезжий?» Непереводимо. Или надо сложить вместе понятия «провинциал», «троглодит», «низшая раса». Только тогда получится нечто подобное этому эпитету, которым отстранялся куда-то за межу цивилизации, безразличия, человек из Херсона или человек из Петербурга. Только то грустно, что всего этого уже нет, и Одесса давно уж не такая. Давно, еще задолго до нынешнего мора и глада и труса, стало меркнуть и сереть то великолепие многоцветности, высокая прерогатив радуги, бриллианта, империй. Александрия Севера постепенно превращалась в Южную Калугу, а теперь, говорят, совсем и нет больше на том месте никакого города. Трактором от Куликова поля до Ланжерона проволокли барану, а комья потом посыпали солью. Жаль.